О призраках мышления. Жили у бабуси три веселых гуся. Один серый, другой белый, три веселых гуся. А где ж третий? Спросит меня пытливый читатель. О третьем гусе ничего определенного сказать нельзя, ибо он находится за границей возможностей наших органов чувств и за пределами человеческого понимания. Это даже не гусь, а чистая идея гуся. Именно об этой птице писал Платон в своих диалогах. Первое. Вот лежит на дороге кирпич. Он имеет форму, строение, состав, качество и функции только ему, кирпичу, присущие. Кирпич – это вещь, предмет, объект и кусок реальности. Его можно изучить, если будет у кого-то на то желание. А теперь посмотрим на другие вещи. Психика, память, личность, индивидуальность, ум, разум, рассудок, натура, я, бессознательное, сверхсознание, подсознание, интеллект, эго, характер, персона и многие другие слова из этого ряда. Какие интересные и завлекательные слова. Но что они обозначают и обозначают ли они вообще что-либо? К сожалению или к счастью, они ничего не обозначают и являются умозрительными идеями психологов. Это слова туманного значения обозначают несуществующие объекты. Сначала психологи их выдумывают, а потом изучают свои фантазии, ошибки мышления, а лучше сказать призраки мышления. Хотите об этом поговорить? Ум да разум, разум да ум. Ум зашел за разум, а разум за ум. Что это вообще такое? Ума не существует, есть только процесс думания. Если вы считаете, что у вас есть ум, предъявите его, дайте его пощупать и за него подержаться. Что, не получается? Выходит, ум — это не вещь и не объект, и даже не процесс, а непонятно что. Скажу прямо, ваш ум находится в нашей голове в виде мысли ум. И больше его нигде нет. Ум — это слово, выдумка, которая не имеет ни самостоятельной реальности, ни свойств, каковые можно изучать. Если вы не согласны с данным утверждением, выставите свой ум на всеобщее обозрение в банке с формалином. И тогда я посыплю голову пеплом и соглашусь, что заблуждался. А память? Что такое память? Коробочка в голове, откуда извлекаются хранимые там мысли о прошлом? Как извлекаются? Как хранятся? Кем извлекаются? И зачем нам обязательно нужно видеть эти единицы извлеченной памяти? Нам что, заняться нечем? Вот человек что-то помнит. Но для того, чтобы вспомнить то, что он помнит, ему почему-то необходимо это вспоминание облечь в зримую мысль, которую он может засвидетельствовать. То есть увидеть свое воспоминание, каково, между прочим, тоже является мыслью. Это все равно, что иметь дело с человеком, что-то знающим, но сомневающимся в своем знании, которое он со всей очевидностью знает. И для того, чтобы знать то, что он и так знает, ему нужно обязательно подойти к зеркалу и громко обо всем рассказать своему отражению. Иначе, ну, просто никак. Разве не дебилизм? Мы скажем про этого персонажа, что у него не все дома. А между тем, мы все такие. Чтобы понять, что такое память, нам нужно прежде понять, что такое мысли памяти. Но вернемся к уму, который сейчас называют интеллектом. Что сие такое? Мерная линейка под названием тест IQ. Что она измеряет? Каково ее деление? Согласно этому лекалу, я законченный дебил, что, однако, не помешало мне худо-бедно выучиться грамоте при моей-то дислексии. Может, это накопленные знания, 99% из которых бесполезны? Слово «интеллект» есть, а интеллекта нет, он не существует. Он целиком сводится к мышлению, а мышление — к мыслям. Интеллект — это очередной призрак, придуманный для удобства так же, как придумано для удобства нашего существования время, которого нет, и пространство, которого тоже не существует. Что же это слово обозначает? Да что угодно. Сие зависит от человека, который этим словом пользуется. Ум — это свойство мышления, которое само мышление и придумало. Что мышление сделало с интеллектом? Во-первых, разбило его на противоположные пары, например, умный и глупый. Во-вторых, составило иерархическую лестницу интеллекта, придумав множество уровней мозговитости, степени умности и глупости, выразив сие в цифрах. В-третьих, дала каждому интеллекту свое название — умник, дебил, мудрец, идиот, знаток, придурок, ученый и так далее и тому подобное. На этом мышление посчитало свою работу выполненной и занялось более интересными вещами, так ничего в интеллекте и не поняв. Назвали интеллект интеллектом и умыли руки. Перейдем к рассмотрению другой идеи. Поговорим об искусственном интеллекте. Вообще, идея создания искусственного интеллекта интересна тем, что хотят создать копию того, что никому не известно. Прежде всего, чем озаботиться созданием искусственного интеллекта, не мешает понять, что представляет собой просто интеллект, где он в мозге находится, из чего состоит и как исполняет свои функции. Мы уже хорошо знаем, как мозг устроен, то есть его анатомию. Мы уже довольно прилично понимаем, как мозг работает, то есть его физиологию. Но мы не знаем самого главного, почему он так работает. И еще главнее, зачем он работает именно так. Поэтому вы сумасшедшие. Еще более безумная идея состоит в переносе сознания в сеть или в разумную машину. Что вы хотите перенести? Мы даже не понимаем, что сознание такое. Мы даже не в состоянии продуктивно подумать о сознании, и все наши попытки это сделать сводятся к лукавой болтовне. Единственное, что вы можете перенести в сеть, это свои фантазии. Или вот личность. Прежде чем фантазировать на тему личности и личного бессмертия, нужно определиться, бессмертие чего или кого именно. Человек не знает о себе самого главного. Он не знает, кто он. То, что мы считаем собой, личностью, это просто мысли в голове о личности. Поэтому поиск, изучение, определение личности – бессмысленное занятие, а наше желание быть бессмертными абсурдно. Бессмертие уже есть, но оно не личное, а одно на всех. Подобным же образом обстоят дела со всем, что психологи как бы изучают. Ничего этого нет. Есть слова, но за ними находятся не объекты или процессы, а умственные конструкции, существующие только в голове психолога, который о них в этот момент думает. Отсюда все эти противоречащие друг другу многочисленные замысловатые определения данных вымышленных вещей. Вот появляется очередная фантомная сущность. Пусть она называется подсознанием. Что происходит? Сначала вы узнаете, что этот призрак имеется, вы верите, что он есть. После чего ваше мышление создает для вас ваше подсознание. И подсознание начинает для вас и в вас существовать. Понимаете, в чем дело? Если вы верите в подсознание, оно у вас есть. Если не верите, подсознания у вас нет. Если вы верите в чакры, они у вас есть. Если не верите, чакры не существуют. Эти две фразы ничем друг от друга не отличаются. И вообще, карма действует только на тех, кто в нее верит. У психологов нет объекта изучения, а то, что они таковым считают, является ошибкой их мышления. А еще Алан Уоттс говорил, что нужно отличать меню от обеда, тем самым намекая, лучше есть пищу, чем жевать бумагу с ее описанием. Психологи изучают не психику, а призраки своего мышления. Посему психология – это не наука, поскольку основана не на фактах, а на вере. А то, чем психологи занимаются, относится к магии. Поэтому мы имеем дело со следующим. Психология – это наука о душе, а психологи – это такие особенные упертые люди, которые изучают душу, но отрицают ее существование. Тот же Уоттс заметил по этому поводу, что психологи, сами находясь в ситуации двойного связывания, пытаются освобождать от двойного связывания других. Поэтому, вынимая клиента из петли эго, они только сильнее затягивают узел. Психология была беспомощной в момент своего зарождения и такой же осталась. Хотите об этом поговорить дальше? Второе. Наверное, вы уже догадались, что я считаю психологию лженаукой. И если бы только я. Спросите в приватной беседе, что думает о психологии нейробиолог. Он скажет вам то же самое. Но он не может заявить об этом публично, ибо сразу набежит толпа психологов, и человека заклюют и поломают ему научную карьеру. Первый аргумент в пользу такого мнения высказан. У психологов нет объекта изучения. Они изучают воображаемые умозрительные вещи. Когда психолог говорит, что изучает психику, он изучает собрание собственных фантазий, объединяемых словом «психика». Однако аргументы против психологии на этом не заканчиваются. Вот смотрите, что говорит Шанкара. Он давным-давно вполне убедительно высказался по поводу бесплодности попыток изучать сознание посредством умственных усилий. «Атман не познаваем средствами интеллекта и в силу следующей причины. Поскольку интеллект – объект познания, невозможно, чтобы он был познающим, то есть субъектом познания. А если бы интеллект, будучи объектом познания, был также субъектом, тогда он не мог бы выступать в качестве объекта познания, подобно как два источника света не могут быть освещаемы друг другом». Вы просто не понимаете проблему, с которой столкнулись. Не понимаете, что при помощи понималки эта проблема не решается. Изучение подразумевает наличие изучаемого объекта и изучающего субъекта. Если вы объект, то не можете судить о другом объекте. Это нелепость, игра в слова. А если вы субъект, изучающий объект, который на самом деле субъект, то вы изучаете не объект, а самих себя. Вы не можете быть снаружи, ибо вы всегда внутри. Вы не в состоянии стать сторонним наблюдателем, ибо субъективны по своей сути. Когда вы изучаете чужое мышление посредством своего мышления, вы изучаете свое собственное мышление по поводу чужой мыслительной деятельности. Когда вам кажется, что вы изучаете чужую психику, вы изучаете те изменения, которые вносите в чужую психику, и те изменения, которые чужая психика вносит в психику вашу. Вы не сможете вырваться из этого замкнутого круга. Это невозможно. Сообразно Дэвиду Юму, психологи изучают функции, но не вещи, которые эти функции проявляют. С этим согласился бы и Иммануил Кант. Сегодня он бы сказал, что наука психологии невозможна, ибо мышление не может изучаться своими собственными средствами. Этих уважаемых людей и меня вместе с ними нетрудно понять. Идеи психологи берут у философов, опытную базу у биологов, халаты у медиков, а что именно психологи изучают, они и сами не знают. Поэтому у меня есть психологам предложение. Назовитесь искусством, потому что психология не наука, тем более что методами современной психологии изучение психики невозможно. Вот, к примеру, книга, которую вы сейчас читаете. Это искусство в том смысле, что к науке отношения не имеет, но ее автор вполне неплохо себя в ее пределах чувствует. Если психолог раскладывает вам лапшу на уши, вещая, что изучает восприятие, что именно он изучает? Он изучает реальность, ибо если нет восприятия, нет и реальности, и наоборот. Восприятие и реальность – это одно и то же, существование их по отдельности – это нонсенс. И восприятие и реальность всегда чьи-то. Для того, чтобы реальность существовала, нужен кто-то, кто ее воспринимает, необходим ее свидетель. Поэтому, изучая восприятие, он изучает реальность, а изучая реальность, он изучает самого себя. Может, с самого себя сразу и начать? Не существует и просто психики. Реальность, восприятие, психика, мышление не существуют по отдельности и невозможны друг без друга. Все эти понятия крутятся вокруг нас самих, как планеты вокруг Солнца. Как жертва интроспекции, хочу снова вернуться к началу этой главки и поделиться с вами двумя соображениями. Первое. Всякий раз, когда психолог изучает чужую психику, он изучает свою психическую деятельность по поводу чужой психики. Второе. Всякий раз, когда психолог изучает чужую психику, он воздействует на нее своим присутствием и самим фактом ее изучения, поэтому изучает не чужую психику, а свое влияние на означенную психику. Это не изучение, а взаимодействие. Во время своих опытов физики сталкиваются с той же проблемой. Наблюдение и изучение влияют на изучаемое, воздействуют на него. И наоборот. Поэтому физики сейчас изучают уже не реальность, а свои ощущения относительно реальности, неожиданно ставшей зыбкой, неопределенной и такой-то странной, как, впрочем, и психика. Ученые изучают не пойми что, не пойми как. И что-то не видно, каким образом нам из всей этой зауми выбраться. Теперь остается выяснить, сознание – это частица или это волна. Или это не то, ни другое, а нечто, что дает частицам и волнам право на существование. Посему у меня есть для психологов еще пара-тройка глупых вопросов. Скажите, пожалуйста, я объект или я процесс? Я имею волновую природу или я частица? То, что вы изучаете, живет в нейронах коры головного мозга. Я электричество или я химическая реакция? Скажите, что это такое? Вы обязаны ответить на этот вопрос, ибо он находится исключительно в вашей компетенции. Если считать от Фалеса Александрийского, вы уже 2500 лет это изучаете. Да и спросить больше не у кого. Только не надо посылать меня по вашему обыкновению в словари и на справочники. Я только что оттуда и кроме слов ни о чем не нашел там ничего примечательного. За этот немалый срок наука не продвинулась в вопросе изучения сознания ни на миллиметр, а если говорить о психике в целом, мы продолжаем судить о корешках по вершкам. Отсюда сам собой напрашивается неудобный вывод. Или мы изучаем что-то не то, или то, но не так. Чувствую, что вы уже озаботились вполне обоснованным, закономерным и резонным вопросом. Откуда эта сволочь со своими вопросами взялась? Скажу вам по большому секрету. Прилетел на Землю с планеты Нибиру. Тоже задавал там разные вопросы, пока меня оттуда не выперли. Мы не знаем, что такое сознание, ибо даже слово «что» здесь неуместно. Сознание не сводится к процессам в головном мозге. Однако психологи свели сознание к мышлению. Но сознание – это не мышление, а мышление – это не сознание. Мышление оставляет материальные следы в клетках мозга, а сознания нет. Посему, что оно такое, неведомо. Ладно, с сознанием дела обстоят неважно. Тогда у меня есть другие вопросы, и не абы какие, а только те, ответы на которые полностью находятся, опять же, в вашей компетенции. Что такое мысль? Из чего она сделана? Что такое чувство? Из чего оно сделано? Чем чувство отличается от мысли? Можно ли думать чувства и чувствовать мысли? Что вы изучаете? Мы изучаем психическую деятельность. Изучайте. Это ваше неотъемлемое право. Осталось только узнать, что это за зверюшка такая, это психическая деятельность. Можно погладить? Чувствую, что сейчас, чтобы обезвредить мою злую магию, вы произнесете в противовес ей свое доброе магическое заклинание. Мы изучаем когнитивные способности. Если перевести ваш магический оберег на русский язык, получится, мы изучаем восприятие мышления по его поводу. А это значит, что вы опять пытаетесь изучать мышление при помощи мышления. Изучать психическую деятельность можно, а изучить ее нельзя. При помощи мышления эта штука не познается. Если проблема так безумно сложна, сам собой напрашивается вывод. Нужно ее предельно упростить. Нужно двигаться от простого к сложному и сначала изучить мысль, а потом уже думать об изучении мыслительных процессов. Мы не поймем, что такое память, пока не узнаем, что такое мысли памяти. Если мы хотим узнать, что такое чувственная жизнь, нужно вначале понять, что такое чувство. А пока, раз вы изучаете когнитивные способности, у меня для вас есть еще один вопрос. Чем вы отличаетесь от своего мышления о себе? Третье. Имеется у нас в запасе еще несколько как бы призраков. Это судьба, душа и Бог. Слово «душа» — хорошее слово, и оно мне очень нравится. Одно мало понятно, что оно обозначает. Вот есть не очень приятное, хотя и весьма полезное слово «бульдозер». Давайте сравним два эти слова. Если мы заглянем в слово «бульдозер» за спину, мы увидим там бульдозер. А если посмотрим за слово «душа», мы не увидим там ничего. Вернее, мы увидим там ничего, хотя редкие люди видят при этом и свет. То же самое происходит и со словом «судьба». Слово есть, а предмет, который оно обозначает, таинственно скрыт от нашего понимания. Поэтому мы начинаем фантазировать на эти темы, и фантазия уводит нас все дальше и дальше от сути вопроса. О слове «бог» я вообще помолчу. Интересно следующее. Почему эти понятия вообще существуют в нашей голове уже многие тысячи лет, а не отправлены в архив истории, как, например, эфир или флогистон? И откуда в нас знание о том, что слова «судьба», «душа» и «бог» нечто обозначают, хотя это нечто невозможно постичь ни при помощи органов чувств, ни посредством мышления? Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. И вот еще такая проблема. Создается впечатление, что мы постоянно путаем одну единственную непонятную суть с ее функциями, объявляя свойства и функции сутями и таким образом умножая сущности. Допустим, есть Бог, причина мира и нас с вами. Бога, присутствующего в человеке, мы называем душою, а действие в нас Бога – судьбою. Но Бог-то один, и на свои функции он не делится. Это люди делят его на части. Богу от этого ни холодно, ни жарко, а делители то потеют, то мерзнут. В этом и состоит причина возникновения слов непонятного значения из этого ряда. Но суть непостижима. Поэтому сколько с ней при помощи мышления не забавляйся, она таковой остается и останется. Четвертое. Не менее загадочный непонятный призрак находится прямо в нас самих, и искать его где-то в другом месте не нужно. Это мы сами. Мы не знаем, кто мы такие. Не можем никак и ничем себя определить и как-то обозначить. Мы не можем ничем и никак за себя ухватиться. Любое слово, каким бы мы себя ни обозначили, от нас, как говорил Шанкар, отскакивает. А Ясперс сказал по этому поводу следующее. «Я не есть то, что я познаю, и не познаю то, что я есть. При этом я — это я. Свидетель мыслей, чувств и всего происходящего. Но что это за свидетель, откуда он взялся, непостижимо и неведомо? Только не нужно в негодовании потрясать передо мной своими паспортными данными, биометрией и всем таким прочим. Что бы вы ни предъявили в качестве себя, это будете не вы». Имя, работу, профессию, место жительства, семейное положение и все такое прочее можно сменить. Сейчас даже пол можно поменять. А в зеркале вы видите только свое тело, а не себя. Если вас голыми высадить на необитаемый остров где-то в тропических морях, у вас никакого имущества, кроме тела, не останется. И при этом вы будете продолжаться и, возможно, обретете новый смысл жизни, индивидуальное счастье, хотя лет через 10 вы разучитесь разговаривать и забудете, как вас зовут. Теперь предположим, что есть некий Вася Пупкин, и в результате каких-то трагических обстоятельств мозги Васи Пупкина будут вынуты из тела Васи Пупкина. Тело затем прикопают, а мозги поместят в некую питательную среду и станут исправно снабжать их кислородом и глюкозой. И тогда наш Вася, вернее то, что от него осталось, продолжится во времени и в пространстве. Да, у Пупкина плохая карма, и он, видимо, что-то натворил в прошлой жизни, однако невзирая и несмотря, даже в таком малопривлекательном состоянии он есть, он существует. Вася жив, значит, он обладает сознанием. Кроме того, у него имеется мозг, а в нем мысли и чувства. Ощущений у него нет, поэтому Вася живет в своей замкнутой вселенной и, возможно, счастлив, потому как кислород, глюкоза и все прочие необходимые для жизнедеятельности вещества поступают в него постоянно и в необходимом количестве. Пойдем дальше. Мозг – дело поправимое. Ученые, думаю, будут пытаться решить эту проблему, сначала тренируясь на кошках, а потом пробуя отобрать у очередного подопытного Васи его последний материальный субстрат. А пока у нас есть еще немного времени, займемся оставшимися у Васи мыслями и чувствами. Если вы свидетельствуете свои мысли, то вы не мысли, вы нечто иное и чем-то от них отличаетесь, ибо мысль сама себя не видит. По той же причине вы отличны от своих чувств. Вы нечто, что чувство воспринимает, но им не является, поэтому вы не они. Или так, если вы видите мысли, то вы не мысли. Если вы видите чувства, то вы нечто отличное от них. Если бы вы сводились к сумме мыслей и чувств, то не подозревали бы об их существовании. Но есть люди, которые могут не думать и не чувствовать, что не мешает им неплохо себя бытовать. А есть и такие, которые думают и чувствуют, но нутром чуют, что ко всей этой психической лабуде отношения не имеют. Может быть, вы ощущение? Это довольно-таки правильный ответ из многих других довольно-таки правильных ответов. Но если вы свидетельствуете реальность при помощи ощущений органов чувств, то вы не реальность, и от нее тоже чем-то отличаетесь. Вы свидетель реальности. Все, что вы думаете, чувствуете, видите, слышите, обоняете, осязаете и пробуете на язык, в том числе и ваш язык, это не вы. Вы наблюдатель всего перечисленного. Поэтому вас вообще нигде нет, кроме как в ощущении самого себя, в самоощущении, в ощущении, что вы живы. Мысли и чувства есть, а меня нет. Где я? В теле? Нет. В голове? Нет. Где же я есть? Нет ничего, что можно было бы считать собой. Только неоспоримое убеждение «я есть» — единственное, что мы можем предъявить в качестве самих себя. А кто мы? Это по-прежнему остается тайной. Пятое. Перечисленные выше любопытные вещи существуют только в нашем мышлении. И все эти призраки имеют под собой основание. Все они сводятся к мыслям, чувствам и сознанию. Несомненно, что мысли, чувства и сознание существуют. Ничего путного об этих штуках сказать пока невозможно, хотя мы и понимаем разницу между ними и можем их хоть как-то друг от друга отличить. Их существование не нужно доказывать, хотя и невозможно объяснить, потому что мы не знаем, что они такое. Любой человек видит их перед собой каждую секунду своей жизни. Наконец, неопровержимо есть то, что мы называем реальностью, то есть наши ощущения от органов чувств и мозг, создающий для нас окружающий мир из электрохимических сигналов. Реальность зависит от того, есть у нас органы чувств или нет, и если есть, то какие они. Слепой не знает, что такое свет, а какая-нибудь букашка видит не только свет, который видим мы, но даже излучение, например, в ультрафиолетовом диапазоне. Больше ничего толкового о реальности сказать невозможно. И об этом мы в нашем трактате говорить не будем, ибо реальность изучают многие науки, далекие от наших психических дел. Ею занимаются люди в широком спектре деятельности, от коллекционирования бабочек до строительства адронного коллайдера. Со своими бы вопросами как-нибудь разобраться. Сознание есть хотя бы потому, что вы сейчас этот текст читаете и знаете содержание своих мыслей по его поводу. Вы и есть, и вам не нужно свое существование ни себе, ни другому доказывать. Сознание самоочевидно. То, что мысли существуют, тоже не требует подтверждения. Это очевидный неопровержимый факт, не требующий доказательств. Мы не знаем, что это такое, но существование мысли несомненно. Вы прямо сейчас свидетельствуете свои мысли по поводу читаемого. Сказанное целиком и полностью относится к чувствам. Неизвестно, что есть чувства, но их существование бесспорно и неоспоримо. Они существуют независимо от того, верит в их существование или нет. И если вы сейчас удивились нелепости сказанного, это заговорили в вас ваши чувства, подтверждая тем самым свое наличие. Казалось бы, чего огород городить? У меня есть сознание, оно думает мои мысли, чувствует мои чувства и ощущает мои ощущения. Однако все сие – еще одна умственная конструкция, мыслительная модель, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Мы и без того во всех этих теориях и суждениях по самые брови. Опять же, когда сталкиваешься с подобными домыслами, так и подмывает спросить. На каком основании мое сознание думает, чувствует и ощущает за меня и вместо меня? И этот тип, у которого есть мое сознание, он кто? Это я или еще кто-то? Покажите мне того маленького человечка, который живет у меня в голове. Что? «В декретном отпуске». «Так это баба». «Я так и знал, что вы от меня что-то скрываете». «Поэтому в нашем трактате сознание само по себе, а мысли и чувства сами по себе». «Да, это очень странные объекты для изучения, но они, в отличие от эго, ума, личности, интеллекта, подсознания и всем таком прочем, по крайней мере, имеют место быть. Мы можем не только фантазировать насчет этих материй, если это, конечно, материя, но их исследовать. А для всего этого нам нужны мысли. Без них никуда. С них и начнем».